Собор в Труа. По свидетельству секретаря Жана Мишьеля, ответственного за ведение протокола, собор открылся в кафедральном храме города Труа 14 января 1128 года в день святого Илария. Секретарь старательно перечисляет участников. Епископ Альбана и папский легат Матвей – первоприсутствующий. Далее архиепископ Реймский Рено де Мартинье, архиепископ Санский Анри Санглье и их викарий Гослен де Вьерзи, епископ Суассонский, Этьен де Санлис, епископ Парижский Атон, епископ Труа Жан, епископ Орлеанский Гуго де Монтегю, епископ Оксерский Буркарт, епископ Мо, Эрлеберт, епископ Шалонский, Бертелеми де Вир, епископ Ланский, Рено де Семюр, аббат Верделе, будущий архиепископ Лионский и папский легат Этьен Арденг, аббат Сито, Гуго де Макон, аббат Пантиньи, Ги, аббат Труа Фонтена, Урсьон, аббат Сен-Реми де Реймс, Эрберт, аббат Дижоне, Ги, аббат Малема и Бернар, аббат Клервоский. Итого 2 архиепископа, 8 епископов и 8 аббатов, не считая секретаря Жана Мишьеля и прочих присутствующих духовных лиц. В дебатах также приняли участие по праву гражданских и военных советников Тибо IV, граф Шампани, Бри и Блуа, прозванный Великим, Гийом II, граф Невера, Аксера и Тонера, и Андре де Бодман. Большинство этих прелатов и увенчанных митрой аббатов в большей или меньшей степени примыкали к ордену святого Бенедикта. Их образ мыслей был навеян цистерцианством. И вот под сводами кафедрального собора, в сиянии восковых свечей, перед таким внушительным собранием теологов и знаменитых сеньоров, в то январское утро предстали магистр ордена тамплиеров Гуго де Пайен со своими единомышленниками, среди которых были Готфруа де Сен-Омер, Пайен де Мондидье, Аршамбо де Сен-Аманд, о котором почти ничего не известно, и братья-рыцари Жофруа Бизо и Ролан, или Ротальт, или Рораль, о которых не сохранилось никаких сведений, кроме того, что они сопровождали в тот день основателя ордена. Непросто было взять слово, чтобы объявить о принципах и основных правилах ордена, рассказать о его полезной, благотворной деятельности в Святой Земле, отвести возможные возражения и убедить это собрание в необходимости поддержать тамплиеров. Подобная задача требовала большого искусства и красноречия. Наблюдателем на соборе присутствовал святой Бернар. И хотя внешне он казался лишь одним из соборных отцов, именно он руководил дебатами. Что до особой роли Гуго де Пайена, то вот убедительное свидетельство Жана Мишьеля. Вначале мы совместно заслушали устное сообщение магистра Гуго де Пайена об учреждении рыцарского ордена, и, руководствуясь своим ничтожным разумением, мы одобрили то, что показалось нам полезным, и отвергли то, что представлялось безосновательным. Отсюда со всей очевидностью следует, что Гуго де Пайен рассказал на соборе об обстоятельствах возникновения ордена и изложил статья за статьей его обычаи и правила. Собор утвердил все, что счел достойным, и отбросил то, что показалось дурным, попутно внеся некоторые поправки. Секретарь взял на себя труд добавить. То, что мы не могли предусмотреть, мы оставили на усмотрение его святейшества папы Гонория и патриарха Иерусалимского Стефана, который лучше кого бы то ни было знал, какая служба требовалась в Святой Земле. И все же он не точен, сообщая, что собор в Труа дал тамплиерам их устав. Этот устав к тому времени уже существовал приблизительно в той же форме. Так что соборные отцы получили возможность внимательно ознакомиться с ним. Их основной вклад состоял в том, что они прочно соединили первоначальные обряды и правила ордена с, собственно, религиозными институтами, принятыми в монастырях. Соборные отцы поручили аббату Клервоскому отредактировать текст, который после нескольких поправок был ими утвержден. Большой знаток различных уставов святой Бернар воспроизводил целые фразы из устава ордена святого Бенедикта, которые стали основой устава тамплиеров. Написанный по латыни, этот устав включал помимо пролога 68 статей и начинался с напоминания о религиозных обязательствах тамплиеров. «Вы, отринувшие собственные желания, служите государю-королю на коне и мечом во спасение своей души, старайтесь всегда присутствовать на заутрене и всех церковных службах, канонически установленных и проводимых в монашеских обителях святого города Иерусалима». Предписание носило абсолютный характер, не допускало никаких ясно выраженных исключений и декларировало верховенство духовного служения над военным. Целью этого служения являлось превознесение веры, дабы приуготовить себя к принятию смерти за нее в любой момент. Вкусить плоти Господней и насытиться, и проникнуться заповедями Господа нашего, и пусть никто не страшится выйти на битву, но да удостоится венца. Иными словами, пусть каждый готовится к принятию мученической смерти. Это увещание повторялось в прологе столь величественном, что трудно удержаться, чтобы не привести из него некоторые выдержки, которые помогут лучше понять идеи, воодушевлявшие тамплиеров. «Мы обращаемся в первую очередь к тем, кто готов отказаться от своих желаний и со всей решимостью обратиться к служению Господину нашему королю, кто с неизменным старанием стремится выполнить и постоянно выполняет самый благородный обет – обет послушания. И вот мы обращаемся к вам с увещеванием, к вам, которые до ныне принадлежали к рыцарству мирскому, не посвятившему себя делу Иисуса Христа, но привлекавшему вас лишь вследствие людского одобрения. Следуйте за теми, кого Господь избрал из толпы заблудших, и кому он повелел в своей неизреченной милости защищать святую церковь. К ним надлежит вам неустанно стремиться примкнуть. В этой вере расцвел воскрес рыцарский орден. Тем, кто решится на этот нелегкий выбор и будет придерживаться избранного пути, был обещан мученический венец».